Глава 45. Магическая батарея. Вулканическая твердыня Денеп внутри военного корабля. Сестры с предельно серьезным выражением лица внимательно слушали рассказ Эленезии. «Для второго владыки демонов Мута битвы были всем», — печальным голосом произнесла она. И так было каждый раз, когда она упоминала Мута, выражение ее лица было тоскливым, а в божественных глазах виднелась твердая решимость. Но, несмотря на это, он отдал мне половину своей основы. Эленезия крепко сжала руку, ее сжатый кулак дрожал, словно она не могла сдержать свои сильные неодолимые желания. И я не понимаю, почему. «Так ведь я...» — сказала Саша, с трудом подбирая слова. «Мутат тебя...» Он сказал, что влюбился в меня. Эленезия грустно улыбнулась. «Влюбился в порядок мира». Эленезия опустила глаза и на какое-то время замолчала. Однако он мог бы сразиться и держать победу. С его силой он запросто мог обратить против себя весь мир магической пули и заполучить этот серебряный пузырь без единой царапинки, не встретив такой конец. Он мог бы в любой момент заполучить все, что только захотел бы. Саша не знала, что и на это сказать. И ведь и правда, силой второго владыки демонов, о которой рассказывала Эленезия, он вполне бы смог прибрать к рукам мир магической пули. У него должен был быть способ исполнить желание Эленезии и одновременно не проиграть битву. Уж слишком он был своевольным. Дрожащими губами тихо прошептала она. «Я...» — сказала Саша, потупившейся Эленезии. «В общем-то, могу понять, что сделал Мута». Эленезия подняла голову и взглянула на Сашу. «Но говорить тебе об этом бессмысленно. Возможно, ты права. Убедить Эленезию сможет только сам второй владыка демонов Мута, но теперь, когда это невозможно, она должна думать своей головой, чувствовать своим сердцем и найти ответ, который хоть немного ее убедит, даже если она не может получить его. Я хочу знать. Он сказал, что влюбился в меня, влюбился в предок мира, но я не знаю, что это было за чувство. Я не знаю, как он полюбил этот порядок». Прикусив губу, сказала она. «Я хочу понять его. Нет, я обязана его понять». Эленезия спокойно закрыла глаза, а затем не спеша открыла их. Ее божественные глаза теперь выглядели совсем иначе и были полны боевого духа и рвения. «Я сражусь с божественным стрелком Одусом и отомщу за второго владыку демонов Мута». Миша нежно взглянула на свою мать, а Саша тут же сказала. «Тогда мы тоже примем участие в этой битве. Если мы втроём объединим силы, то наверняка сможем победить даже верховного бога мира магической пули». «И правда, с вашей помощью мне было бы гораздо спокойней». Она слегка опустила голову. «Но я не могу этого сделать. В сражении с божественным стрелком я буду использовать исключительно половину основы Мута и свою собственную для компенсации. Я не имею права просить кого-либо о помощи, потому что это его битва, его и моя». Эленезия снова подняла голову. «Он всегда бился один и только ради себя самого, но я думаю, что отдав мне свою основу, он исказил собственную душу. Я в этом уверена», — решительно сказала Эленезия. «И я не могу исказить ее еще больше. Это непозволительно. Я хочу сражаться честно, прямо как он. Возможно, так я смогу понять его чувства. Возможно, оставленная им основа ответит мне, и, возможно, я смогу его понять». С полным чувством вины выражением лица Эленезия, скрипя сердце, продолжила. «Вы, наверное, думаете, что это глупо, но...» «Мы так не думаем», — ответила Саша. «Если есть что возвращать, то нужно вернуть себя без остатка. Одна лишь победа над врагом ничего не даст». Глаза Эленезии слегка округлились, но затем она улыбнулась. «Какой же сильный ты выросла, Верню». Саша смущенно отвела взгляд. «Просто таков уж мой владыка демонов. Он чудовищно силен, и уступать я ему не собираюсь». «Понятно». Эленезия нежно улыбнулась и кивнула. «Но не факт, что божественный стрелок Одус примет вызов один на один», — сухо заметила Миша. «Ну да, возможно». Саша задумалась и приложила руку к рту. «В мире магической пули победа куда важнее гордости или чести. Судя по словам и действиям магармейцев, это мир, где больше всего ценятся дисциплина и эффективность. Если будет существовать хотя бы малейшая вероятность проигрыша в битве один на один, Одус заготовит силы, которые обеспечат ему гарантированную победу. Из-за сложившихся у нас обстоятельств вряд ли это будет честный поединок». «Ну раз так, то мы разберемся со всеми, кроме Одуса». «Нет, Мягким тоном отвергла Эльнезия предложение Саши. «Об этом можете не беспокоиться. Я собираюсь бросить ему вызов в битве перезарядки Верховного Бога». Увидев озадаченные лица своих дочерей, она пояснила. «Это одно из правил мира магической пули, приводящееся в исполнение во время смены Верховного Бога. Если Бог, который бросит вызов Верховному Богу, одержит над ним победу, то займет его пост. Верховный Бог не может отклонить этот вызов». «Здесь есть правила для замены Верховного Бога? А разве Верховный Бог — это не сам мир?» Удивленно воскликнула Саша. «Все сущее в мире магической пули является расходными материалами, которые можно заменить. Пулями, которыми должны выстрелить. Даже Верховный Бог не более чем пуля, которую можно перезарядить. Если у тебя есть наиболее эффективная пуля для того, чтобы подстрелить врага и решить проблему, то ты должен заменить старую на нее. Этот порядок поддерживает существование мира, и Божественный Стрелок Одус сам лично желает этого». «Понятно. То есть каждый в этом мире лишь пуля. Поэтому богиню Созидания Тельнос растратили как пули и заменили на Эллинезию. В контексте идеи, что заменить можно даже Верховного Бога, неудивительно, что магармейцы превращают серебряные пузыри их обитателей в пули. Я одолею Одуса в битве перезарядки Верховного Бога и стану Верховной Богиней. А затем я воспользуюсь властью Верховного Бога, поменяю Суверена и заберу адмирала флота Джиджи основу Мута. Таково мое желание». Эллинезия взглянула прямо на своих дочерей и сказала: «Поэтому я хочу, чтобы вы остановили Занайт». Миша несколько раз моргнула и, словно все поняв, сказала: «Они смогут выстрелить Занайдом, даже если ты победишь Одуса?» «Верно. Даже если адмирал флота Джиджи и божественный стрелок Одус сгинут, Занайт продолжит существовать в этом мире. Это не заклинание Суверена и не полномочия Верховного Бога. Им стреляют из построенной в этом мире магической батареи». Лица сестер стали серьезными. «Хочешь сказать, что из нее может выстрелить кто угодно?» — спросила Саша. Эллинезия спокойно кивнула. «Вы должны разрушить саму батарею Занайда. В противном случае однажды она может попасть в чьи-то руки и будет использована во зло. Даже если Эллинезия одержит победу в битве перезарядки Верховного Бога, спокойствия не видать». «Где находится батарея?» — спросила Миша. Эллинезия вытянула руку. Закружившиеся снежные лоны цвета создали в помещении карту вулканической твердыни Денеп, на которой тускло засияли их текущее местоположение, ангар четвертого корпуса и место назначения. «Это энергоблок данной базы. Здесь расположен вход в место, где спрятана магическая батарея Занайда. Даже я никогда ее не видела». Саша взглянула на часть карты вокруг энергоблока. «А что это синее здесь?» «Скопление лавы. 40% подземных глубин первой Эллинезии составляет синяя магма. Она несет в себе огромное количество магической силы и, как мне кажется, используется в качестве источника магической силы для стрельбы Занайдом. Значит, если вход находится здесь, то...» Саша ахнула и посмотрела на Мишу. «Батарея Занайда внутри магмы? Скорее всего, да. Батарея Занайда скрыта здесь, близко к самому сердцу мира магической пули». «Другими словами, нам что, придется погружаться в море синей магмы?» Миша с Сашей, вероятно, с этим справятся, но вот искать что-то в ней будет им очень тяжело. «Я бы хотела показать вам дорогу туда, но у меня больше нет времени. Битва перезарядки Верховного Бога начнется уже скоро, мне нужно идти». «А битва перезарядки Верховного Бога состоится даже несмотря на наше вторжение?» — спросила Саша и наклонила голову. «Такова культура мира магической пули и ее изъян. Магармейцы следуют правилам, и все происходит согласно расписанию. Божественный Стрелок никогда не меняет планы. В изменении планов магармейцы видят слабость. А слабость Верховного Бога указывает на необходимость его смены. Все-таки это мир, где даже дождь идет по расписанию. И для нас подобное может показаться отсутствием гибкости, а вот для местных это норма. Не говоря уже о том, что Верховный Бог считается самим миром во плоти. Изменение планов Верховного Бога равносильно потрясению для всего мира. К тому же Божественный Стрелок предполагает, что битва перезарядки Верховного Бога закончится быстро. Адмирал флота Джиджи же не считает, что сила Божественного Стрелка потребуется для того, чтобы отразить атаку нарушителей. «Ха, они нас недооценивают!» Саша воинственно улыбнулась. Миша взяла сестру за руку и коротко сказала: «Поспешим». «Ага, ты права». «Мама». Миша взглянула божественными глазами прямо на Эллинезию. «Дождись нас. Мы обязательно разрушим батарею Занайда. Спасибо вам». Эленезия посмотрела на них в ответ умиротворённым взглядом, а затем протянула ладонь. Под ногами Миши и Саши образовался магический круг. И последнее. Командир первого корпуса армии Бездны, Гиам Барет, мой союзник. В открытую он сотрудничать с вами не может, но я уверена, что он вам поможет. Хорошо, — ответила Миша, и все перед глазами сестёр окрасилось белоснежный цвет. Давай встретимся после того, как ты станешь верховной богиней. Да, обязательно. Сёстры телепортировались и оказались снаружи военного корабля. Миша тут же побежала, а Саша последовал за ней, чтобы разрушить батарею Зонейда.